Друзья, всем привет! На канале сегодня у меня новый ролик. В общем, появился новый вид мошенничества. И самое, наверное, забавное, что я попался на него самым первым. Ну, или один из первых. Потому что этот способ мошенничества, скажем так, затрагивает в основном блогеров, которые ведут свою деятельность на YouTube, и потенциальных рекламодателей, которые ищут выгодные каналы, которые будут рекламировать их продукт. Ну, подбирают контент, чтобы совпадал, скажем так, продукту рекламодателя. В общем, суть развода такова. Написал мне буквально 3-4 дня назад человек, представился он менеджером по рекламе, что подбирает он рекламу, рекламодателя на YouTube-каналы, занимается этим давно. В общем, сейчас я покажу немножко нашей переписочки с ним. В общем, изначально он мне написал в комментарии под видео, что интересно мне или нет его услуги. Тут ВКонтакте мы уже начали переписку. Спрашиваю я у него, есть ли у него рекламка на понедельник, так как у меня в понедельник выходит новый ролик. Вот он, видите, мне отвечает: да, могу найти без проблем. Ну, я ему отвечаю: ну давай, типа. В общем, дальше он просит меня о том, чтобы я у себя на канале, в описании, скажем, канала, да, оставил ссылку на его страницу ВКонтакте и вот такой вот текст по вопросам рекламы обращаться и ссылку на его страницу. Я, типа, ну, меня это немножко насторожило. Я у него спрашиваю, что вот я не понимаю, вы менеджер, у меня аудитория, давайте рекламу, я буду делать рекламу, какие проблемы, зачем это все, зачем какие-то ссылки размещать и что-то такое. Но вот он мне, видите, дает более чем адекватный ответ. Напишите в описании канала по вопросам рекламы сюда-то, чтобы он мог договориться с рекламодателем, и он взял у меня рекламу. Если он будет договариваться без ссылки на канале, что с ним просто общаться никто не будет, вот он мне объясняет, якобы, что если есть в описании ссылка на его страницу, то, естественно, рекламодатель потенциально воспринимает его как менеджера канала по рекламе и ведет с ним диалог. В общем, я соглашаюсь с этим делом после его объяснения к 3 часам, вот видите, говорю, ну и напишу, типа, что если рекламы не будет, то я ссылку удалю. У меня закрались некоторые мысли, что, ну, я человека не знаю, и подумал, что если я размещу ссылку, что к нему обратятся по рекламе, ну, как бы, может быть, это какая-то дополнительная раскрутка его бесплатная будет. Я как-то вот так это все дело воспринял и сказал, что если рекламы не будет в ближайшие там сутки, то я удаляю вашу ссылку. Вот и все. Вот он мне пишет: без проблем, типа того, удаляй. И вот он мне дает ссылку на страницу, которую требуется разместить по вопросам рекламы. Это его реальная страница, если что. Ну вот, как-то так, в общем, у нас все началось. А закончилось у нас все следующим образом. Значит, я сел за монтаж ролика после обеда и пишу ему: ну что там, есть человек, кому требуется сделать рекламу? Нет, а то я сел за монтаж. В общем, мне он отвечает, что с тобой свяжутся там в ближайшее время, еще не писали тебе. Ну, естественно, пока еще никто не писал, я ему отвечаю, что нет, мне еще никто не писал. В общем, спустя 2 часа ожидания приходит ВКонтакт сообщение, пишет мне девушка, что якобы, ну, задает вопрос мне, что мы общались с вашим менеджером по рекламе, является он, этот человек, таковым или нет. Я отвечаю: да, это мой менеджер по рекламе, все правильно. Я просто уточнил, спрашивает, потому что первый раз сотрудничать с вами будем, и, естественно, есть опасения, все-таки деньги надо переводить. Ну, в общем, я говорю: да, да, это мой менеджер, все нормально. В общем, ну, хорошо. Она мне отвечает, все, как бы, я пишу менеджеру своему, в кавычках, что там, какие дела, вот она со мной связалась. Он читает мое сообщение и молчит. Происходило следующее, происходило то, чего я не знал на тот момент. После того, как я подтвердил, что этот менеджер, они опять связались вместе, обговорили условия рекламы, и они оплатили ему рекламу. В общем, после того, как произошла оплата, они больше не общались. Он перестал отвечать на мои сообщения и на их сообщения. Это уже мне написала девушка, рассказала, как дальше было. Все. В общем, получается, что этот человек очень хитрый, менеджер мой. Он придумал очень интересную схему. Получается, что есть много всяких разных казино. Вот эта девушка, она тоже была представителем казино. Он на нее вышел и сказал, что показал ей ссылку на мой канал и завлек ее интересной ценой рекламы. Что как бы на канале со 100 тысячами подписчиками реклама стоит около 10 тысяч примерно. Он ей предложил, видите, 4 тысячи за рекламу. Естественно, она согласилась, потому что цена очень интересная с таким контентом, с таким количеством подписчиков, потому что мой контент, он наоборот призван людей огораживать от мошенничества. И тут получается, что рекламодатель, это поняв, был уверен, что если реклама выйдет на моем канале, то, естественно, люди поверят, потому что я-то людей обманывать не буду. В общем, получается, что схема, вы уже поняли, какая, да, он ищет всякие казино, вот эти сомнительные, какие-то там бинарные опционы, может быть, и предлагает им рекламу задешево, представляется менеджером канала, потом рекламодатель заходит на канал, видит ссылку, переходит по ссылке, видит, что он действительно является менеджером канала, и, соответственно, ему доверяют. Потом он получает деньги и, соответственно, автору канала их не передает. Получается, что он развел двоих. И меня, и рекламодателя, да? Вот и все, что получилось. Очень неприятная ситуация. На данный момент мы общаемся с рекламодателем моим казино, да? Она как бы требует, чтобы я сделал рекламу, но учитывая мой контент, казино рекламировать я не буду, поэтому я чувствую, что мне ей придется эти 4 тысячи вернуть, потому что чувствую свою вину, что как бы тоже лопухнулся я, да. Но в любом случае мне приятно, что это произошло именно со мной, именно у меня на канале, потому что сейчас я имею возможность рассказать об этом, и я думаю, что многие блогеры уже такие, как я, либо с большим количеством подписчиков, либо меньшим, будут знать об этом способе и уже не попадутся. Так что, друзья, имейте в виду, вот такая тема сейчас, она очень новая, еще, наверное, никто про нее не знает, никто не слышал. И мне очень приятно, что я первый попался на удочку этого афериста. Надеюсь, вам понравился ролик. Не попадайте на уловки мошенников. Всем мир. И не забывайте подписываться на мой канал. Ну и небольшой по скриптам, друзья. Вот видите перед собой страницу этого умника. Изначально он со мной общался как Максим Леонов. Первые несколько сообщений были от него. Я ему сказал, что если ты хочешь общаться, давай для начала мы будем общаться не с фейковой страницы, а с нормальной. Он мне сказал, без проблем, написал мне он тут же с вот этой странички. Зайдя на страничку, я аватарки не обнаружил, но увидел, что тут много друзей у него, подписчиков. И самое главное, у нас даже общий друг есть, это автоблогер тоже, с которым я знаком. В общем, после того, как я посмотрел на эту страницу, я не воспринял ее как фейковую, хотя и нет аватара на ней, повторюсь. В общем, призываю, друзья, у кого есть желание и время, заходите на его странички, кидайте жалобы, потому что, я думаю, если его странички заблокируют, это будет очень-очень хорошо. В общем, спасибо еще раз всем за внимание.